Эпилог. «Хорошо, маленький человечек. Ты показал мне источник его силы. А теперь покажи мне, как с ним можно справиться». Перед глазами Ринальда возникло пламя. Огонь, источником которого была сама земля. Огненная гора, из вершины которой вырывались протуберанцы пламени. Вулкан. А другого способа точно нет? Я не... И в этот момент все кончилось. Удивительная легкость прошла, боль еще не вернулась в полной мере, но уже дала о себе знать. Ринальдо обмяк в кресле, переводя дыхание. Потом он осмотрел каюту. У Адаля случился один из его приступов, и сейчас он валялся на полу рядом с креслом Ринальдо. А чем черт не шутит? Хуже-то все равно уже не будет. Силы еще оставались, так что Ринальдо сполз с кресла, снял с пояса кинжал Адаля и прикинул, как он может причинить этому существу максимальный вред. Решение нашлось быстро. Орудовать одной рукой было тяжело, но усилия того стоили. Через пару минут голова Адаля была отделена от тела и водружена на стол. Даже если это не убьет ублюдка, то после пробуждения его будет ждать очень неприятный сюрприз. Из раны даже вытекло немного черной крови. Ринальдо бросил кинжал на пол. Все равно против любого другого противника, не валяющегося кулем на полу, он будет совершенно бесполезен. Заново осмотрел каюту. Открыл иллюминатор, взглянул на волны, бьющиеся внизу. Никаких шансов. Будь у него две руки, он, может быть, и попробовал бы. Но сейчас это просто один из многочисленных способов самоубийства и далеко не самый затейливый. К тому же ведь дело не только в руке. А дальше сказал, что это улучшение самочувствия не навсегда, и через пару часов он снова станет одним комком сплошной боли. До берега ему не доплыть. Со стражниками ему не справиться, команды из трюма ему не освободить. А потому Ринальдо решил ничего не предпринимать, а просто уселся на место Адаля, положил единственную уцелевшую руку на стол и принялся ждать. Ланс стоял посреди зала, заваленного трупами, и в очередной раз не ощущал себя победителем. Чувствительность постепенно возвращалась к нему, и он снова мог контролировать и руку, и ногу. Время подбивать баланс. Джемаль от собак мертв. Человек он был, демон или будущий бог. Еще никому не удавалось выжить после того, как призрак ночи протыкал его сердце. Балор огнерожденный может быть доволен, ибо его поручение выполнено. Это оказалось слишком просто. То есть, конечно, это было непросто, но все же Ланс ожидал куда большего. Сам он сейчас находится в подземелье. Над ним древняя цитадель. Вокруг цитадели лагерем стоит вражеское войско. Где-то внутри этого лагеря держат волшебника плачущего и алхимика Терпена. Вполне возможно, что оба они все еще живы. А саму цитадель все еще можно взорвать. Вот и поле для маневра образовалось. Ну и зачем я это делаю? Ланс улыбнулся собственным мыслям. Взял в одну руку призрак ночи, в другую — клинок, ранее принадлежавший льву пустыни, и направился наверх, насвистывая себе под нос. Четкого плана действий у него все еще не сложилось. Но он был уверен, что что-нибудь он обязательно придумает. В конце концов, импровизация всегда была одной из самых сильных его сторон. И потом кто-то же должен рассказать этим ребятам, что для них наступило время выбрать себе нового вождя. Он ушел, а потому не мог увидеть, как начали шевелиться пальцы правой руки Джемаля ат-Сабаха, как на его лбу сквозь вереницу шрамов проступило синее клеймо в виде то ли руны, то ли буквы древнего и всеми забытого алфавита, и как открылись его глаза. Конец. Читал Василий Канделаки.